Десятое. После этого между ними разгорается спор. Один говорит о римском величии, о мощи Цезаря, о суровом возмездии, ожидающем побежденных, о милости, обеспеченной всякому, кто покорится, о том, что с женой и сыном Армения не обращаются, как с врагами, другой – о долге перед Родиной, об унаследованной от предков свободе, об исконно германских богах, о том, что и мать также призывает Флава вернуться и быть не перебежчиком и предателем в отношении родственников и близких, наконец, всего племени, а его предводителем. Понемногу дело дошло до ссоры, и даже разделявшая их река не помешала бы им схватиться друг с другом, если бы подскакавший Стертини не удержал распаленного гневом Флава, требовавшего оружия и коня. На другом берегу был виден Армений, который раздражался угрозами и вызывал римлян на бой. В свою речь он вставлял многое на латинском языке, так как когда-то служил в римском войске, начальствуя над своими соотечественниками. Страница 49.